Свадьба была сыграна в январе. Наша семья опять сплотилась, но только наружно. Внутренние связи были порваны навсегда. Если вы наблюдали, читатель, за окружающую вас жизнью, то вы поймете это ежедневно повторяющееся явление. Живут разнохарактерные члены одного и того же семейства десятки лет под одной кровлей и живут, по-видимому, мирно и дружно. Но стоит им только разлучиться на время, даже не нужно таких крупных событий, какие совершились в нашей семье, и между этими членами вдруг ляжет непроходимая пропасть. Они ясно увидят, что вместе жить по-прежнему жить невозможно. Не думайте, что в дни разлуки они размышляли о поступках своих родственников. Совсем нет. Они просто отвыкли от них, забыли их привычки и характеры. И теперь, отдохнув на свободе и столкнувшись с ними снова, каждый член, в свою очередь, чувствует весь гнет необходимости подлаживаться под чужой характер, плясать не под свою дудку. Наступает полнейший разлад. Как привычка примиряет человека со всякими гадостями, так разлука со старой средою и ее личностями служит верную пробою нормальности или ненормальности прежнего быта и прежних отношений. Отец, мать и я изредка посещали дом дяди и старались по возможности удаляться от него. Впрочем, и супруга дяди, купив законного мужа, сбросила пошлую маску и не очень дорожила любовью его родных. Она перестала быть като и сделалась расчетливую и умную Катерину Тимофеевну. Дядя сначала вздумал открыть типографию на каких-то новых условиях, замышляя осчастливить сотни работников. Но супруга попросила его сперва сделать смету предприятия и, увидав призрачность и воздушность плана, не решилась доверить мужу капиталы. И он, отстраненный от всех забот по управлению имением жены, стал получать от нее ежемесячную плату за свои супружеские обязанности. Плата была немалая, он начал жуировать и держать себя гордо. Либеральные фразы с каждым днем все реже и реже срывались с его языка. Он сошелся с значительными людьми, полюбил танцовщиц, пристрастился к двусмысленным анекдотам и играл в свете роль богача, пренебрегшего службой. Пристал к числу отживающих старичков, подобно ему подкрашенных, подбитых ватой и делающих вид, что у них так-таки совсем не болят ноги. Катерина Тимофеевна не дремала, смотрела, не дает ли муж векселей, прибирала его к рукам и ела, как ржа железа. Впрочем, они звали друг друга Пьер и Като и целовались при посторонних людях. Но я забежал вперед. В марте месяце, после одной из стычек с дядей, который отрекомендовал меня одному из своих гостей своим единственным наследником, я решился не ходить к нему. Матушка смутила мое решение. Она не любила ссор. Но я сказал, что мне неприятно слушать от дурака подобные рекомендации и быть в глазах его знакомых прихлебателем и наследником, ожидающим смерти богатого родственника. Отец и мать согласились со мною и позволили мне поступать по моему усмотрению. Перестал я ходить к любезному родственнику. «Твой мальчишка-сын, — сказал дядя матушке при первой встрече с нею после нашей стычки, — кажется, нос задирает. Не думает ли он, что он важная птица?» «Из чего ты это заключаешь? — спросила матушка. «Из того, что он мне нагрубил, и с тех пор глаз не показывает. Не худо бы ему напомнить, что я ему дядя и могу пригодиться. У него, кажется, нет миллионов, с которыми было бы можно прожить без чужой помощи. Во-первых, он никогда не пойдет за помощью к родне, а во-вторых, он не мальчишка и настолько умен, что может делать то, что вздумает. Подлости он не сделает». «А, так вот вы как нынче поете. Не получил ли твой супруг наследство от какого-нибудь малороссийского вала? Ты стал невыносимо пошел и, должно быть, помешался на деньгах и наследствах». Матушка никогда более не заглядывала к дяде и избегала даже встреч с ним. Последняя нить семейных связей разорвалась. Бабушка страдала. Она почувствовала, что и к ней самой теперь заглядывают ее дети или из сожаления, или из приличия, что они рады бы не посещать ее, чтобы избежать неприятных для них столкновений. В нашем доме чувствовалось тоже неприятное впечатление от этих историй. Мы боялись столкнуться с дядей даже на улице, зная его бешеный характер. Этот человек не задумался бы разыграть скверную сцену даже посреди уличных зевак. Вполне спокоен был только отец. С ним дядя никогда не решился бы начать историю. Отец это понимал. Я и матушка ходили к бабушке от того, что старушка была действительно жалко. Но мы делали это как-то тревожно, воровски. Сперва справлялись у прислуги, кто сидит у старушки в гостях, и уже потом входили к ней, сидели недолго. Мой ум, развитый не одной жизнью, но и книгами, в ту пору додумался до разных отвлеченных хитростей. Многие чувства относил я к категории рабских и более всего стыдился и краснел, если замечал в себе признаки этих чувств. Характер наших отношений к дяде носил признаки такого рабского чувства трусливой осторожности. Мы, желая избежать стычек и неприятностей, принуждены были поминутно вертеться и оглядываться, как танцующие перед шарманщиком собачонки. Устроить дело иначе я был не в силах, и меня это мучило. Бабушка скучала и жаловалась на судьбу, прося Бога прибрать ее поскорее. От этих жалоб и молитв веяло нестерпимую грустью. А время быстро неслось своим чередом. Приближались для меня и для моих товарищей последние экзамены, вступление в жизнь и деятельность. Кончалась зима, наступала весна, и с каждым днем все ярче светило солнце, как будто улыбаясь всем юношам, готовым вырваться на волю из душных стен училищ, из-под тяжкого гнета холодных, неприветных учителей. С удвоенной силой работали мозги, кровь этих юношей кипела, и поспевала их работа, зубрились и нужные, и ненужные книги, чтобы только сдать последний экзамен. Тревожная, но веселая и благодатная пора бодрого труда –